Глава 29. На канатной дороге. Туман, который накануне вечером скрывал горизонт, подобрался к Нью-Олисону совсем близко. Резко похолодало, столбы и провода покрылись мелкими жемчужно-серыми каплями влаги. Всего несколько часов назад они укладывались спать при ярком солнечном свете, отражавшемся от спокойной глади фьорда. А теперь видимость настолько ухудшилась, что от стоящей рядом с гостиницей столовой остался лишь смутный силуэт. Самолет должен был забрать ветеранов сразу после завтрака, но всем было очевидно, что погода нелетная. Кнут сидел в доме губернатора за столом, спал он беспокойно, несколько раз просыпался и выглядывал из окна спальни, прислушивался к знакомым звукам, привычные звуки Нью-Олисона, пронзительные крики крачек, шаги по дороге, щелчок закрываемого окна, полотнище флага на слабом ветру, ритмично бьющийся о флагшток. Когда часы показывали 8 утра, он позвонил начальнику полиции домой. Том Андерсон пыхтел в трубку, как будто только что взбежал по лестнице. «Что случилось? Чего ты звонишь так рано?» Но, наконец-то, Кнут как мог коротко изложил свои подозрения относительно старого дела об убийстве. «Так, а я думал, что...» Андерсон не мог найти ответ. «Теперь пришла его очередь теряться». Кнут молчал. «Так ты теперь знаешь, кто это? Все равно у дела вышел срок давности, а я тебе еще вчера говорил. Послушай доброго совета, брось эту канитель. Плохо, что самолет к вам не пробьется. Осознал?» «Почувствовал. Туман такой плотный, что я столовую едва вижу. А вертолет выслать не можете? Нам потребуется 2 рейса. Не хочу, чтобы народ тут слонялся от безделья и думал о прошлом». «Ладно, выясню. Только еще неизвестно. Может, они тоже не полетят, если погода и вправду такая, как ты говоришь». Он проснулся в старом деревянном доме, на кровати под покрывалом, совершенно замерзший. Не сразу вспомнил, где он и почему. Кровать была короткой и узкой, со старомодным подголовником и постельным бельем в мелкий цветочек. Тонкие шторы с вывязанными крючком-оборками закрывали окна. Светонепроницаемые гардины он опустить забыл, но в маленькой спальне все равно царил сумрак. Он осторожно одернул штору и увидел, что кругом туман. На тумбочке лежали его часы и кольцо. Брюки, свитер и куртку он вчера повесил на спинку стула в изножьей кровати, как будто это его дом. Как будто он глава семьи, и вот сейчас войдет жена и скажет, что уже правда пора вставать, завтрак готов. Он чуть ли не слышал, как где-то в отдалении перешептываются и смеются дети, а мать на них шикает: «Дайте отцу поспать, он вчера поздно вернулся». Но ничего этого не было, просто мечта, игра воображения. Семьи у него нет, и живет он не здесь. Он снова влез без спросу в чужую жизнь и без спросу расположился. Он натянул брюки и пошел в кухню, прихватив с собой остальную одежду, уселся в кресло и позволил себе отдаться воспоминаниям. Его жизнь была бесконечным побегом, путешествием в никуда, безнадежным поиском места, где бы земля не уходила из-под ног. Он так наловчился приспосабливаться, что был уже не одним человеком, а несколькими разными. Коньяк уже давно был выпит, но их небольшая компания засиделась в домике до самого утра. А когда они побрели обратно в гостиницу, он отстал и вернулся сюда. К нему словно возвращались потерянные годы юности. Они делились воспоминаниями о том, что пережили вместе, об отплытии из Гринака, о годах на Шпицбергене, о конце войны и возвращении на Большую Землю. Разумеется, отношения они поддерживали, но не так, как сейчас. Не было такой открытости и близости, когда нечего было скрывать. В тот момент он знал, кто он. Петер Ларсен, ветеран войны на Шпицбергене. Эриксон, неисправимый оптимист, предложил не распускать союз ветеранов. «Это ж чистое безумие», — заскрипел он, обнимая за плечи сидевшего рядом с ним на узком диване Якоба Крэмера. «Все равно, что самому живым в гроб ложиться. Кто знает, сколько нам еще осталось. Но пока живы, наш долг рассказывать всем о войне в здешней ледяной пустыне. А иначе все как бы зря». И Тур Олфсон, который в той войне потерял больше всех, с ним согласился. «Мне вас будет не хватать. Жена 5 лет как умерла, дети на другом конце страны живут. С кем мне поговорить-то? Ежели мы видаться перестанем, хоть в полярном музее, хоть просто за чашкой кофе, это ненормально будет, даже противоестественно как-то. Точь в точь, как провинившихся наказывают и не дают общаться. Харальд, а ты что скажешь?» Окончательного решения так и не приняли, все слишком устали. Но и так было ясно, что будет. И он, вдохновленный товарищами, вдруг кое-что придумал. «А мы ведь можем рассказывать о войне в школах. Тогда они не забудут. О боях на Шпицбергене почти никто ничего не знает. А мы можем рассказать, выступать в школах и в других местах». Он сидел на кухне и улыбался, вспоминая, какое воодушевление вызвало у других его идея. Его взгляд случайно упал на противоположную стену, и все исчезло. Мечты, иллюзии. Стоило отдаться воспоминаниям, и тут же явились такие, о которых он обычно себе не позволял. Страх и подозрительность одержали верх. Новой жизни, о которой он грезил, многое угрожало. Папка с полицейскими документами, фотографии, которые привезла англичанка, он почувствовал, как сжимается горло. Никакой он не Петер Ларсен, он кто-то другой. Но почему он не уничтожил икону? У него не было никакой причины, кроме того, что ему нравилось на нее смотреть. Время от времени ему вдруг приходило в голову, что жаль будет ее погубить, если обстоятельства этого потребуют. А вот золото — это совсем другое дело. А клад был сокровищем, о котором он мечтал все эти годы. Представлял себе, как будет его забирать, как распилит на части и будет постепенно распродавать золото и драгоценные камни. Как станет состоятельным человеком, не разбогатеет, конечно, но получит достаточно, чтобы наполнить жизнь вещами, о которых так давно мечтал. Он вдруг почувствовал, что мерзнет, натянул свитер и набросил на плечи куртку. Какой он был дурак, что сохранил икону. Он закрыл глаза и обратился к прошлому, но нашел лишь череду бессвязных событий, ряд костюмов, сохнущих на бельевой веревке. Пора было идти, незаметно пробраться в гостиницу, усесться в гостиной и ждать остальных. Больше всего на свете он боялся утратить то, что получил вчера вечером, и готов был бороться за себя и за свое доброе имя. Папка с документами, фотографии, что если бы они лежали здесь на столе? Он поджег бы весь дом, он спалил бы его дотла, так, чтобы исчезли все следы. Но ведь дочь Фрея по-прежнему помнила сюжеты фотографий, а эта губернаторская ищейка разве перестала бы задавать вопросы и раскапывать прошлое? И все-таки ничего невозможного тут не было. Раньше он проворачивал более рискованные дела, а теперь ему надо было собрать кое-какие вещи, пока городок еще не проснулся. Завтрак в столовой подавали по старинке, начиная с 7 часов. Так повелось в шахтерских времен. Народа было рано всегда мало, кнут медленно шел по площади, туман немного рассеялся, или ему так только кажется. Высоко на склоне он смог разглядеть шахтерскую баню, вернее, темное пятно на том месте, где она должна была быть. Кнут резко остановился. А на дороге виднелось еще одно темное пятно. Это шел человек. Стюарт стоял в кладовой и выкладывал на блюдо бекон и яичницу. «А что это за здание на той стороне, над баней?» — спросил Кнут. «Ты о старой шахтерской кузнице?» — Пол Юхансен не сводил глаз с еды. «Доброе утро, кстати. Ранний подъем. Мог бы еще поспать. Сегодня самолета не будет». «Это какая-то особенная кузница. Чем она могла бы заинтересовать ветерана?» «Да ничем, пожалуй. Там старые инструменты для ремонта буров, которыми уголь добывали, и горны, и меха уцелели. Постройку в основном как склад использовали. Хлам всякий, который больше деть некуда, там складывали. Бергенские исследователи исследуют часть дома, держат там свой сейсмометр, но их комната на замке. А ты почему спрашиваешь?» «Видел, как там кто-то ходил вчера вечером. Кто, не знаю, с такого расстояния не разглядишь». Приподнятое настроение, которое было вчера у всех после ужина, портилось прямо на глазах. Хенрик Сигернес решил во что бы то ни стало спасти положение. Сразу после завтрака он пошел в офис, где сидел начальник научной станции Кингс-Бэй. Тот переживал из-за скоропортящихся товаров, которые лежали в лонгере, и историков слушали вполуха. Чтобы отделаться, он предложил устроить ветеранам экскурсию по местным исследовательским станциям с подъемом на гору Цепелин, где Норвежский полярный институт проводит замеры загрязненности воздуха. И как они поднимутся по крутому горному склону? Половиной по ровной земле еле ходят. Хенрик Сигернес был озадачен. «Что вы, это не потребуется. Поедут по канатной дороге. Это не быстро и противопоказано людям с боязнью высоты, но ведь вы и хотите, чтобы они отвлеклись?» как всякий бывалый зимовщик, к опасениям гостей с большой земли, начальник станции относился с полным пренебрежением. Какую-нибудь непредсказуемую неприятность он считал маловероятной. Техник полярного института, которому было поручено перевести гостей в кабине канатной дороги, настроен был не так оптимистично. «Вечность будем подниматься. Мне же придется каждый день кататься вверх-вниз. А кабина одна и совсем крохотная. За час берет всего 4 человек, включая меня». Себастьян и Эмма поднимались последними, но потом к ним присоединился Кнут. В губернаторском домике делать ему больше было нечего. Лунгерские пилоты готовы были в любой момент лететь. Оставалось только дождаться, когда туман в Нью-Олесуне хоть немного рассеется. Гора Цепелин, что к югу от Нью-Олесуна, не очень высокая, чуть больше 500 метров, но из-за близости кажется выше. Ее обрывистые склоны служили источником вечного беспокойства для всех начальников станций. Те по очереди пытались удержать зимовщиков от покорения вершины на снегоходе. Как правило, хватало рассказа о том, что никакой площадки для разворота наверху нет, а платформа, на которой возведена небольшая исследовательская станция, просто висит в воздухе, крепится к горе стальным тросом. Канатная дорога была рассчитана на техников, в обязанности которых входило ежедневное обслуживание приборов на маленькой станции. Но в плохую погоду даже им приходилось усилием воли отгонять тревогу. Если ветер разгулялся всерьез, на середине пути кабину могло здорово потряхивать и даже заклинить. Кнут стоял у самых перил и смотрел на эту почти нереальную красоту. Туман поднимался примерно на 400 метров, поэтому во время подъема увеличение высоты не ощущалось, но вершина Цепелина лежала выше облаков, и солнце здесь светило с невероятной яркостью. «Ну, разве не красиво?» — к нему протиснулась Эмма. «Что да, то да, но я не могу не думать о том, на какой вес рассчитана эта платформа. Может, не стоит нам всем одновременно тут стоять и любоваться?» Кнут огляделся. «А где Себастьян?» «Все еще в приборной слушает объяснение шведского исследователя. Только они с историком и могут это выдержать. Там ведь так тесно». Она подошла ближе к перилам и посмотрела вниз. «Ох, кажется, у меня голова сейчас закружится. Кнут, ты видел? Там же обрыв. Ты разве высоты не боишься? Может, тебе лучше...» «Лучше береги себя. Ты очень низко свешиваешься». Швед, наконец, закончил рассказ, и трое последних участников вышли на платформу. От каждого шага пол под ними вздрагивал. «Кто-нибудь должен зайти внутрь», — крикнул техник полярного института. Но уходить никому не хотелось. Началось столпотворение, от множества одновременно переступавших ног пол заколыхался. «Всем слушать сюда! Кто-то должен сойти с платформы!» Хенрик Сигернес повернулся к Кнуту. «Давно я тебя не видел. Рано вчера лег?» Посмотрел на кого-то у полицейского за спиной. «Удивительно, как народ в таком крохотном городке еще и прятаться умудряется. Сколько нас тут всего, даже включая тех, кто здесь все время живет. Вряд ли больше 40. Я вчера зашел в гости к старому знакомому. Допоздна у него был. А можно я тебя немножко расспрошу о прошлом наших ветеранов? Мне переслали список пассажиров Мунина в 41-м». Больше он сказать ничего не успел. Историка оттеснили в сторону, и тот затерялся среди ветеранов, столпившихся у перил и глазивших на клочья тумана внизу. «Кнут, что это было?» Крепко сжимая руку Эммы, к нему приблизился Себастьян. Она была бледна и перепугана. Кнут стал беспокойно оглядываться. «Иди к технику и скажи, чтобы готовился к спуску. Попробуй отогнать народ от перил». По размеру платформа была не более 10 квадратных метров. Люди двигались, стеснились в поисках лучшей точки обзора. Наконец Кнут заметил в толпе Хенрика Сигернеса. Тот стоял у перил и с кем-то беседовал. А с кем Кнут разглядеть не мог. Эмма была на пути к нему и почти дошла. Ее вдруг что-то удивило. Но тут прямо перед Кнутом кто-то прошел. Он ощутил толчок в спину и потерял их из виду. А потом Эмма закричала. Никогда раньше он таких промахов не допускал. Не могло с ним такого быть. Он чуть не убил неправильного человека. Или правильного. В любом случае, за перила свешивался не офицер, как он подумал, а историк из Тромсе. Они были так похожи, молодые ребята, среднего роста, светловолосые, сплошное недоразумение. Подвернулась возможность. В толпе он медленно пробирался вперед, туда, где стояли рядом англичанка и офицер. Но через несколько минут они отошли еще дальше. Он двинулся следом. Наконец он встал за ними почти вплотную, зацепился за что-то одной ногой, схватился за ее голубую куртку и потянул к большому зазору в перилах. Она потеряла равновесие и толкнул спину офицера. Мужчина бросила к краю, он стал искать, за что схватиться, теряя равновесие, пытался соскользнувшей ногой нашарить в воздухе опору. Историк схватил его за руку и держал, пока на помощь не пришли остальные. Стояли они так тесно, что сначала все решили, будто падает Эмма, а потом заметили Хенрика Сигернеса. Кто-то встал рядом с ним на колени, другие помогли историку перебраться в безопасную часть платформы. Потом до всех дошло, что это он спас Хенрика Сигернеса. Ему на плечи накинули плед и первой же кабиной отправили вниз вместе с историком, англичанкой и ее мужем. У выхода их уже ждала машина. Он понимал, что он наделал.